Глава 16. Если человека лишить цели, то он перестает жить. А когда он теряет последние крохи надежды, то с ним и вовсе можно попрощаться. «Попробуй», — настоял на своем Офи. «Нет смысла», — отвернулась я от надоедливого духа. «Алиса», — снова появился он перед моими глазами, — «покажи еще раз огненные искры». «Зачем?» «У тебя они забавно получаются». Я вздохнула, сменила тяжеленькую на огонек, и вскоре из кончиков моих пальцев разлетелись в разные стороны блуждающие огоньки. «Плохо», — начал ругаться Офи. «Ты без тренировок перестала нормально делать заклинания. Неудивительно, что твоя Нетани так легко победила». «Она не моя», — прошипела я сквозь стиснутые зубы. «А у нее даже знака никакого не было», — начал отлетать назад Офи. Его игра была слишком явной. Не стоило обращать на эти слова внимания. Друг не сможет разозлить меня одним лишь упоминанием ее имени. «Интересно, вернись ты снова обратно. Опять попала бы в ловушку». «Да», — и я кинула в него сгусток огня, который пролетел сквозь бесплотное тело и врезался в стену, сразу же в ней пропав. «То есть ты признаешь, что все-таки не учишься на своих ошибках?» «Офи!» — застонала я и взялась за голову. «В тот раз надо было сразу довериться духу, я учусь. Если вдруг вернусь, то постоянно буду использовать фиолетовенькую, не расстанусь с ней, даже ночью, даже на испытаниях, даже мне не хотелось продолжать». Я прикрыла глаза и вернула тяжеленькую, чтобы снова ощутить местность вокруг пещеры и жизнь, кипящую за пределами этого замкнутого пространства. «Как-то нечестно, что владею четырьмя, а могу использовать лишь одну». Вздохнула я и посмотрела на самую поцарапанную стену пещеры. Расставаться надолго с землей крайне не хотелось. У меня вошло в привычку чередовать каждую из магий — холодок, огонек, фиолетовенькая, тяжеленькая. Они — часть меня, и не сделать активной одну из них хотя бы раз за день сродни предательству. Испытать на стене возможности усиленной магии земли я все-таки не решилась. Чувство обреченности засело где-то глубоко внутри меня. Оно не хотело уходить. Невеселые мысли забирались в голову целую ночь, а затем и утром. Офи пытался вернуть меня в привычное состояние, разозлить или подбодрить, но у него ничего не вышло. Он снова начал мельтешить, летал над огнем, один раз завис над ним и опустился. Языки пламени не причиняли ему вреда, они были снаружи и в то же время словно заполняли его изнутри, придавая красноватый оттенок. «Стой!» — вытянула я руку. «А если?» Мой голос задрожал от волнения. «Несколько. Сразу несколько», — повторила я и посмотрела на стену. «Ты о чем?» — не понял друг. «Почему только одна активная магия? Если бы можно было сразу всеми управлять, то не пришлось бы расставаться с ними. То дух всегда вовремя сможет прийти на помощь. То...» Я приблизилась к стене и притронулась к ней. Чтобы закалить сталь, ее сперва разогревают, а затем погружают в холодную воду. От комплексного воздействия она становится еще прочнее. А если так же, надо и со стеной. На ней было несколько царапин, но быстрее камень рассыпался, чем этот материал. Поэтому я и рассчитывала на магию, но только на одну. «Можно сразу несколько магий сделать активными?» Резко повернулась я к Офию. «Не встречал такого раньше», — подлетел ко мне друг. «Смотри, мы можем попробовать воздействовать одновременно огнем и землей. Ты уверена, что такое возможно?» Я улыбнулась и потерла руки в предвкушении новых достижений. Переключение магии с одной на вторую уже давно происходило в считанные секунды, однако использовать их одновременно я никогда не могла. Стоило с чего-то начать, но совмещение огня с землей не происходило даже в моем воображении. Поэтому было принято решение взяться за что-то более простое. В моем понимании меньше всего сопротивлялись друг другу дух и огонь. Вот только я снова начала биться головой о стену, не понимая, каким именно образом их совместить. Мне удавалось лишь выполнять заклинания, быстро переключаясь между магиями, но этот способ явно был неправильным. «Сделай иллюзию и кинь в нее огненным заклинанием». Я укоризненно посмотрела на Офи, ведь почти то же самое пыталась проделать последний час, если не больше. «Попробуй еще уворачиваться иллюзией, когда кидаешь», — добавил друг. На этот раз идея показалась отличной, а вот только невыполнимой. Мне не удавалось управлять одновременно двумя потоками. Но зато, в очередной раз собираясь переключиться с духа на огонь, я вдруг захотела просто заполнить иллюзию своей тёпленькой. Я подошла к копии Офия и прикоснулась одними лишь пальцами. И вдруг, мысленно представив возможный результат, я смогла понять сам принцип взаимодействия магий. Не надо скрывать одну, чтобы позвать другую. У каждой свое место в теле. Поэтому, когда внутри моих костей блуждает могильный холод, в сердце может продолжать гореть огонь. Также тело способно двигаться в ритме «хочу», но в то же время быть неповоротливым и медленным. Именно осознание такой простой истины и стало первым шагом к заветной цели. Вскоре мне удалось продемонстрировать Офию огненную иллюзию, способную разговаривать и двигаться. За ней разные существа начали наполняться зеленой дымкой, а также становились каменными или просто очень твердыми. Я вошла в кураж, комбинировала с духом остальные три магии, а затем и вовсе научилась вплетать в огненный шар частички холода. Со временем и невидимый поток земли совместился с горячим. От убойной силы получившегося заклинания я потом еще долго не могла успокоиться, искренне начиная верить в правильность выбранного пути. 3 месяца я потратила на то, чтобы, наконец, совместить огонь с землей. Дух оказался самым простым, а вот 2 стихии долгое время не поддавались моим уговорам. И как только я смогла полностью совладать с непослушными детками, сразу же принялась за работу со стеной. Можно было бить по ней совмещенной магией, но бунтующий дух подсказал сделать иначе. Я направила в самое исцарапанное место горячий поток, увеличивая в разы его жар, и одновременно попыталась вытянуть из этого материала застрявшие в нем крупицы земли. От оглушительного треска мое сердце рухнуло к ногам. Я несколько минут немигающим взглядом смотрела на трещину, появившуюся в стене. Стоило прикоснуться, проверить. Но то ли от волнения, то ли от страха разочароваться, мне вообще сложно стало двигаться. Вскоре я пришла в нормальное состояние и продолжила упорно портить стену своей берлоги. 2 дня она шаг за шагом медленно поддавалась мне. Особенно помогло применение зеленушечки. Совместное воздействие огня на сам разлом, земли на крупицы в самом материале и смерти, направленной в щель, подарило мне путь к свободе. Всего-то и осталось с помощью одного движения руки расчистить себе широкий проход и направиться к заветному свету в конце тоннеля. Правда, пришлось возвращаться за платьем, что так долго дожидалось своего часа. Потом я решила побыть в квартирке до наступления ночи. Свет оказался слишком ярким, режущим глаза до жгучей боли. Все-таки огонь никак не заменит солнце. И вот настал момент, от которого нутро приходило в восторг. Меня тянуло петь от радости, звонко смеяться и подпрыгивать от одного только осознания, что я на свободе. С крысиками и бусинкой пришлось попрощаться, но что не делается, то к лучшему. Они хоть смогут отдохнуть и спокойно забыться вечным сном, получив, наконец, долгожданный покой. Много часов под светом луны я пробиралась в сторону замка. На ногах не было обуви, она для меня лишняя. Без контакта с землей я словно теряюсь в пространстве, не вижу, не ощущаю, становлюсь неполноценной. По пути к своей цели сделала только один привал. Возле реки я пару раз перестирала платье, а потом и вовсе окунулась в ее неспокойные воды. Они пытались унести меня куда-то вдаль, навстречу опасностям, подводным течениям и острым камням. Но я крепко стояла на ногах и в придачу подогревала воду вокруг себя. Вскоре тело оказалось отмытым от слоя грязи, и хоть мне неистово хотелось еще хоть немного отдаться минутам блаженства, я не позволила себе оставаться здесь слишком долго. Надо было успеть дойти до замка до восхода солнца, поэтому вскоре я уже быстро шагала в нужном направлении. Природа вокруг не радовала. Пожухлая трава, деревья без листвы, отсутствие живности в округе. Из мира снова выкачивали жизнь, и это не переставало отражаться абсолютно на всем. Не успела развеяться утренняя темнота, как я поднялась на первую ступень лестницы, ведущей к парадному входу замка. Руки чуть было не вспотели от волнения, но зеленушечка помогла справиться с ним и успокоиться. Я сотворила отвод глаз для полного скрытия себя от посторонних. Чтобы отыскать Алекса, был послан на разведку Офий и 2 невидимые иллюзии, наполненные энергией смерти. С помощью этого трюка я могу видеть их глазами и слышать их ушами, словно вместо сделанного мной животного там поднятый труп. Нужная комната вскоре была обнаружена. Я тихо приоткрыла дверь и нырнула в нее. Затем последовали осторожные шаги по направлению к кровати. Алекс мирно спал, вытянув одну руку в сторону, а вторую запустив под подушку. Я потянулась к нему, но вдруг повернула голову. Мой взгляд приковался к зеркалу, где отразилась незнакомка. Она в ужасе сделала шаг назад, глаза ее округлились. Вместо Алисы в нем была женщина с прозрачной кожей. Она осунулась, щеки исчезли, очертания лица стали угловатыми и некрасивыми. Я и раньше видела свои костлявые руки, но не думала, что со стороны выгляжу по-настоящему жутко. Мне пришлось сделать поверх себя иллюзию, скрыть это жалкое подобие человека. А затем, отогнав лишние сомнения и страхи, я провела пальцами по плечу Алекса. Прикосновение к коже живого существа. Я словно раньше никогда ничего подобного не делала. Все эти ощущения оказались в новинку, такими необычными и приятными. Вскоре вся ладонь легла на его плечо. В глазах защипало. Трудно было полностью осознать, чего меня лишили на такой длительный срок. Стоило ли делать подобное со мной ради того, чтобы стать какой-то кайсерой? Ценит ли она полученное? «Алессандра?» — сонно спросил Алекс. «Это ты?» «Да», и из глаз потекли горячие слезы. Я опустилась в его раскрывшееся объятие и дала волю чувствам. Перед носом было реальное плечо, спину поглаживали настоящие руки. Волнами накатывал страх, что вот-вот появится Офи и скажет, чтобы я прекращала баловаться со своими иллюзиями. «Не плачь, моя хорошая», — тихо шептал Алекс, целуя меня в макушку. Но слова возымели противоположный результат. Слезы полились градом, я не смогла сдержать рыданий и лишь сильнее прижималась к плечу Алекса, впиваясь пальцами в настоящую кожу. «Почему я? Зачем меня так наказывать? Неужели я сделала что-то настолько плохое, что заслужила подобное?» «Тш-ш-ш», переместил меня Алекс к себе на грудь и уже обнял двумя руками. «Все будет хорошо. На этот раз мы все сделаем правильно». А после он начал убаюкивать меня, как маленькую девочку. Всхлипывания еще рвались наружу, но со временем и они пропали. Веки вскоре отяжелели, и я провалилась в сладостную дремоту. Пробуждение оказалось необычным. Открывать глаза мне не хотелось. Теплые кровати и мягкая подушка этим утром были выдуманы на редкость реалистично. Я помычала от удовольствия, зарываясь носом в иллюзию. Мне всегда нравилось, когда те удавались настолько правдоподобными. Казалось, если я и дальше буду делать такие удобные вещи, то и вовсе не захочу покидать свою пещеру. Тут до моего уха дотронулось что-то горячее. Оно опустилось на шею, потом добралось до ключицы и побежало обратно. А там и к моим рукам начала приставать неизвестная зверушка. Вот только в квартиру не пробираются живые существа, а мертвые не бывают настолько горячими. Вдруг кто-то дотронулся до моего живота и потянул назад, прижимая. «Ой!» — выдохнула я и открыла глаза. «Ай!» — из груди вырвался вскрик, и глаза закрылись обратно. Слишком яркий свет. «Настоящее! Не выдумка!» «Алекс?» — боясь услышать отрицательный ответ, спросила я. «Да», — прошептал он прямо на ухо, вызывая миллиарды мурашек по телу. Он резко развернул меня к себе, а после впился в губы долгим поцелуем. Я словно снова сделала иллюзию Алекса, которая начала блуждать руками по телу, избавляться от платья, исполнять все самые потаённые желания. Вот только происходящее на этот раз оказалось настоящим. Я вскоре лишилась возможности когда-либо забыть это прекрасное утро. В мою, почти пустую сокровищницу ощущений начали сыпаться превосходные бриллианты, которые вскоре наполнили ее до самого верха. «Где же ты была все это время?» — вскоре спросил Алекс и поцеловал меня в плечо. Слова казались сейчас лишними. Мне хотелось просто помолчать, отложить в памяти каждую крупицу полученного удовольствия, чтобы потом в точности воспроизвести. Я будто на подсознательном уровне уже готовилась вернуться обратно. Нахмурилась я. «Была замурована в какой-то пещере из материала, впитывающего магию». «В маг-тюрьме?» — в голосе Алекса слышалось удивление. «Я бы рада была посмотреть на него, однако свет до сих пор оставался слишком ярким. Не знаю, мои плечи дернулись вверх. «Ночь ходьбы на север от замка». «Но оттуда не выбираются. Недалеко от нас несколько залежей карелита. Туда раньше отправляли сильных магов, вознамерившихся подорвать устоявшиеся порядки Эйшеля. И...» Он на время замолк. «Если ты и вправду там была, тогда становится понятно, почему мы и не смогли тебя отыскать». Мне не хотелось разговаривать на эту тему. Теперь уже не было никакой разницы, где я находилась и как долго. Важно стало лишь одно — Алекс, обнимающий меня и находящийся сейчас рядом. «Алиса, ты опять уснула?» «Нет», — прошептала я. «Просто не могу открыть глаза, свет слишком яркий». «Сейчас, подожди», — сказал Алекс, и в глубине комнаты что-то зашуршало. «Открывай». Я откинула одеяло и вскоре посмотрела на него, иногда моргая, прищуриваясь, но все-таки посмотрела. Алекс начал одеваться, и мне посоветовал поступить так же. Но мне очень не хотелось. «Надо, Алиса, у нас почти не осталось времени. Я подготовил все к твоему перемещению. И это желательно сделать до того, как в замке начнется жизнь». «Можем не отправлять меня сегодня». «Лучше не рисковать», — не согласился Алекс. Платье вскоре было надето и зашнуровано, а мы добрались до комнаты с начерченными рунами на полу. Я заметила напряжение Алекса, как он постоянно, пока мы шли по коридору, оглядывался по сторонам, будто это не его замок вовсе. «Выкачивание магии началось через 3 недели после твоего исчезновения», — начал Алекс, добавляя несколько рисунков на полу. «Как раз за день до испытания нам не удалось выяснить, кто за этим стоит. Зато узнали, что все началось с полного парада планет. Родители отчетливо помнят тот момент. Они почувствовали что-то, но не смогли отследить источник. Еще узнали, что перед самим выкачиванием стал закрыт мир Витерио. Я вообще не могу понять, как можно настолько искусно скрывать свои следы, да еще и блокировать наши попытки связи». Он покачал головой. «Может, на этот раз новой информацией вам удастся больше узнать и уже предотвратить?» Попыталась поддержать я Алекса. Он поднял на меня взгляд, поморщился, явно сомневаясь в сказанном. «Как мы с тобой общались в первый раз?» «Не помню», — пожалуй, плечами. «Вроде бы я избегала тебя». За 5 лет воспоминания стерлись, слились в общую массу. И хоть я пыталась изредка возвращаться в те дни, они все-таки потускнели, заменились моими многочисленными иллюзиями, в некоторых местах обросли лишними деталями, а в других затерлись до дыр. Мне удалось узнать, что Нетани услышала твои мысли. Именно так она поняла, что я Прин. Не бойся, на этот раз она точно не заберется мне в голову. «Алессандра», — нахмурился он, — «ты дважды попалась в ловушку. На этот раз надо быть осторожней. Укажешь, что Нетани что-то замышляет, и тебе никто не поверит. Хотя я почти уверен, что именно она истребила всех претенденток. Жаль, что понял это слишком поздно. Давай так, постарайся вести себя по отношению ко мне, как в первый раз». «Нет», — возмутилась я, быстро подбегая к нему. «Честно, у меня есть хороший способ не выдавать свои мысли. И не показывай на испытании свой уровень владения магией смерти». Он встал, утешающе провел ладонью по моей щеке. «Информацию передай через записку. Упомяни парад планет, тогда родители точно обратят внимание». «Ну как? Как можно после сегодняшнего тебя избегать?» Вернулась я к самому неприятному условию. «Это ведь ненадолго». И он притянул меня к себе, начиная поглаживать волосы. «Ты потом все расскажешь, как только можно будет доказать виновность Нетани, и мы наверстаем упущенное». Я не хотела делать ничего подобного. За столько долгих лет мне впервые удалось прикоснуться к Алексу. И вот он хочет снова отдалить момент следующей встречи. «Ладно, пора отправлять тебя обратно». «Алекс», — с мольбой в глазах посмотрела я на него, «Нетани не справится с моим уровнем духа. Я не смогу избегать тебя. Это слишком сложно». «Все ты сможешь», — не согласился он и подтолкнул меня к центру вычерченного на полу круга. «Подожди, перенесешь ведь один разум?» «Да», — кивнул Алекс и начал зачитывать сложное стихотворение. Я закрыла глаза, частично привыкшие к свету. Перед внутренним взором появилась дроу, так сильно испортившая мою жизнь. «Ну, держись, Нетани!» С ехидной улыбкой подумала я, после чего по всему телу начали появляться знакомые покалывания.